Четвертая тетрадь. Больше месяца у меня было что-то похожее на душевный сдвиг. Я не мог написать ни одной строчки, не приходило желание открывать никчемный дневник, будто он уже кончился на последней странице тетради, а новую начинать бесполезно, потому что вот-вот наступят какие-то пределы, все переменится в один единственный день, придут, наконец, люди на эту поляну, придет ясность, придет окончание всех недомолвок и постоянной глухой напряженности. Ничего не менялось, ничего не изменилось. Никто не принес вожделенную, простенькую, обыкновенную телеграмму, открытку, никто не отозвался на радиосигналы, которые каждый день вечером я с настойчивостью маньяка посылаю неизвестно кому. Благо, что у меня хватает воли делать это не больше 5 минут. Ровно 5 оглушенных минут. В остальное время, пока светло, я, как загубленный в моем упрямстве, отлаживаю, складываю понемногу наш дом. Складываю. Неделю назад я уложил на стены потолочные плиты. Ни много ни мало 26 бетонных плит. Они были помечены все номерами. Хорошо, я по наитию догадался проверить на чертежах значение номеров. Их нельзя перепутать. В нужных местах уже проделаны дыры для водяных труб, каналы для проводки, отверстия печных и каменных дымоходов. И я укладывал их как детали огромного конструктора. Точно так же помечено перекрытие 2-го этажа, которые, в своей очереди, ждут на складе под навесом. Да, пришла ко мне легкость, автоматизм в управлении краном. Сама укладка не стала от этого легче и проще. Для начала мне понадобилось приручить еще один автомобиль. Огромный колесный трактор, пахнущий соляркой, с площадкой-прицепом на 8 тугих двойных баллонах. Машина так непривычна для моих водительских навыков, что подходил я к ней, как, наверное, подходил бы к самолету, если бы мне сказали: «А ну попробуй». До сих пор холодеет в груди от неуверенности, от боязни перед этим гигантом, от невозможности усвоить его габариты. Я воевал с ним ежедневно по 2 часа, 2 метра вперед и 2 назад, пока через неделю не прокатился на нем вокруг ангара весь мокрый от морального напряжения, что придется мне, бедняге, сдружить в работе огромной массы металла 2 машин. Я ставил колесный транспортер в нескольких метрах от штабеля бетонных плит, подгонял кран между ним и штабелем, выдвигал массивные лапы для упора, цеплял за ушки на плитах крюки подвески, перекладывал на площадку транспортера, выходил из кабины, снимал крюки, цеплял новую плиту, шел в кабину. Потом вез 4 плиты к дому, где все движения машин и мои повторялись, но приходилось от каждой плиты отделять прокладочные ободки по обоим краям. Нижняя сторона плит уже на заводе была хорошо полирована, отглажена. Верхняя вызывала тоскливое предчувствие, что надо брать в руки автоген, с которым я никогда не имел никаких отношений, чтобы срезать кольца ушек на плитах, подготовить к настилу паркета. Итак, я поднимал очередную плиту, подводил в нужное место, на глазок определял снизу, где она зависнет, выходил из кабины, поднимался туда на плиты, вначале пришлось ходить и по стене, примеривался, куда и насколько подать, спускался в кабину крана, подавал, снова поднимался, опять слезал. И так не один раз, пока плита с натугой не устанавливалась туда, где ей положено быть. Последний раз включал кран, бетон тяжко немел на кирпичной кладке, машина вздрагивала в облегчении. У плит по бокам наклеены белые пружинистые вспененные прокладки, похожие на белую резину. Поэтому приходилось так управляться краном, чтобы слегка потянуть плиту, когда почти ложится влево, прижать ее к другой плите прокладкой. Потом, кажется, на 5-й плите, наверх стала ходить она и показывать мне, как я ее научил, куда, насколько подвинуть, где опустить. У нее смешно получается. Манит ладошкой плиту на себя, как невидимого снизу котенка, и что-то выговаривает губами, неслышно в рокоте металла. Добрая моя лесная фея. Кажется, я был все это время насупленным и замкнутым, если не откровенно злым. И я благодарен ей, что ни разу мои настроения не вызвали у нее какое-либо противодействие, жалобы, капризы или упреки. Случись такое, наверное, стало бы нам двоим совсем худо, неизменимо плохо. Ей, наверное, казалось, я так упоенно занят работой, кирпичами, цементом, что не стоит меня отвлекать. Лишь однажды она попросила меня подумать о другом деле. Скоро настанет время скашивать гречиху. Жаль, если пропадет. Но вот на столике у меня только что начатая тетрадь. Снова я пишу дневник. Пишу — это верный признак выздоровления, жадной тяги моей к исповеди. Началась она в тот хороший день, когда я вошел в дом. Не в обозначенную кирпичом схему. Вошел в дом. Замкнутое стенами, потолком, дверями, окнами гулкое пространство. И ограничил это пространство я своими руками. Поставил, обозначил там, где его не было, где оно будет всегда или очень долго. Я хожу по комнатам, где пока серый бетонный пол, грубые кирпичные стены, серый, но гладкий потолок, над которым нет еще второго этажа, нет крыши, но все-таки дом, жилье, наш дом. На сером полу спрессованная дождями серая пыль. Но больше они сюда ни дожди, ни снег не попадут. Разве что на лестничную площадку в разъем на потолке, ведущий на второй, пока воображаемый этаж. Пока. Он будет, второй этаж. Будет крыша. Будут уютные лампы на потолке. Будет паркетный пол. А двери уже открываются и закрываются. Плавно и мягко. Не скрипят. Я смазал петли маслом от моторов. Одного больше не будет. Ощущение, что мы живем как мыши при чужом складе. Пригрелись в пустой комнатушке и выходим из нее, чтобы есть краденое. Может быть, она, эта неотвязная мысль, и заставила меня ворочить камни, двигать машины. Сегодня у меня выходной день. Я сам его себе назначил. Утром показалось, не могу не остановиться. Чтобы отмякла немного железная сухость в плечах, отошло напряжение в ладонях, перестала болеть спина. В башне устроил себе холодный душ, обрил щеки до неузнаваемости, надел свежую полотняную рубашку, новые джинсы, гуляю не хочу. «Может быть, у тебя день рождения? Скажи по-честному, я пирог испеку». «Нет у меня дня рождения». «Тогда что?» «Ничего». «Лентяй, пошлю копать картошку». «Дудки, бастуем. Сегодня день общения с народом, с населением». «Я у тебя население?» «Конечно. Толпа и народ». Она улыбнулась. «Тогда будешь помогать. Вот разотри как следует». И подала медную ступку, где лежал чеснок среди нарезанного кубиками сала. «Чтобы население твое не плакало, не роняло драгоценные слезы, натрешь это сам, а я займусь помпушками». «Чем?» «Помпушками. Я затеяла украинский борщ». «Ну, куда проще. Свекла». «Простого ничего на свете нет. Подожди, я забыла добавить соль». Она положила в ступку ложку соли, еще зачем-то лавровый лист и горошек черного перца. Я начал жвахать пишней по ступке с похвальным усердием. «Да не колоти, не умеха. Три не спеша, пока не получится масло. Потом натрешь чеснок для подливы». Она хозяйничала в кухне, будто у нее профессия такая — повар. На плите булькала кастрюля. В глубокой чугунной сковороде млела нарезанная соломкой свекла с помидорами. На столе сиял свежестью белый очищенный картофель рядом с хрусткой, тоже соломкой нарезанной капустой. Она достала из духовки приготовленное раньше тесто и начала из него лепить похожее на орехи, смазывая каждой теплой водой. На вилке у нее намотана белая тряпица. Ей она гладила каждый орешек, отчего все они блестели, как отлакированные. Потом зажгла духовку и втолкнула туда гремящий противень с орехами. Взглянула на часы, открыла кастрюлю, смахнула в нее содержимое сковородки. «У тебя девичьи руки», — не знаю почему, — заметил я. «Уж не хочешь ли ты сказать, что у меня вполне могут быть немолодые руки?» Вскинула она брови насмешливым выражением глаз, как бы говоря, что это невозможно, долго еще будет невозможно. «Комплиментик выпрашиваешь?» «Девичьи руки, значит, они у тебя...» Хотел сказать «нежные», а сказал «трогательные». Женщина посмотрела на свои руки, на меня. В глазах у нее были те самые никем еще не пойманные чертики. «Все трогают», — пояснил я, чувствуя неловкость моих слов. «Будешь работать, насмешник, слезы лить, пока я тебя не помилую». Чуть не положила капусту раньше картошки. Потом она спровадила в кастрюлю капусту, потом натертый чеснок, а я растирал новую порцию, но теперь уже с одной солью. В нашем вагончике снова густел упоительный запах печеного хлеба, ежедневный постоянный запах. И никогда не может он стать надоевшим и неприятным. Она колдовала над пампушками. Снова гладила их влажной тряпицей. Взяла у меня то, что я натворил, добавила растительного масла и холодной воды и всем этим полила большую тарелку, на которой дымилось печеным туманом ее рукоделие. Почему я так подробно пишу про этот украинский борщ? И в самом деле творение великолепное. Пишу сам себе, улыбаюсь и ловлю на мысли, что будто бы откладываю, отодвигаю невольно рассказ о том, что было потом. И что же было? Ничего страшного, совсем ничего. И стоит ли откладывать? Кого мне бояться? Мой дневник — моя тень. Читать его некому, стыдить некому. Все равно бабушкин борщ обязан постоять, отдохнуть. Его нельзя трогать и шевелить, пока сил набирает. А я тебя за это время, насмешник, подстригу. «Неприлично таким ходить», — сказала мне лесная женщина. Мы вынесли из кухни табуретку, меня покрыли чем-то белым и... Вот когда можно тебе отомстить. То ли руки ее закружились вокруг меня, то ли голова моя закружилась. Прикосновения были так властно мягки, так повелительно заботливы и трогательны. Гибкая близость ее вдруг обожгла меня. Первый раз обожгла. Я с трудом удержался, чтобы не прикоснуться губами к легкому аромату печеного хлеба, который шел от обнаженных ее рук, от прозрачной белой кофточки, склонившейся надо мной в кружении, в неодолимой нежности, в недопустимой нежности. «Сиди прямо, не падай», — сказал в тумане близкий, далекий, волнующий голос. Давно ли он стал таким волнующим? Беда ко мне пришла или радость? Понять не могу, но избавиться от непонятного уже не в моих силах.